И вновь, Мамонге было наплевать на правосудие, ведь он ничего не получит взамен и тем более не станет помогать человеку, с которым даже не был знаком. Больше половины имущества он все равно не получит. Но от спасения людей можно будет извлечь некоторую выгоду. В любом случае, мне все равно пришлось бы взглянуть на боевые способности этих людей. Для кого были эти слова? Пробормотав это, Мамонга решил посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, чтобы лучше присмотреться к местам, где еще могли быть выжившие жители деревни. Когда он остановился в определенном месте, то заметил дивную сцену, как молодая девушка избивала рыцаря голыми руками. Видимо, она пыталась сбежать с другой маленькой девочкой, возможно, даже младшей сестрой. Недолго думая, Лич открыл коробку с предметами и достал оттуда посох «Айнс Оолгон». За то время девушка уже была ранена в спину, что заставило лицо Мамонги исказиться от отвращения и гнева, и вот тогда магия мгновенно соскользнула с его уст. «Великая телепортация! Верхний переход!» Вмиг все вокруг стемнело, а затем картина перед глазами изменилась. На то самое место, за которым он недавно наблюдал, там было две девушки. Старшая сестра имела каштановые волосы, подстриженные до самой груди, а вот ее загорелая кожа на лице уж совсем побледнела от страха, как и ее помрачневшие глаза, из которых стекали мучительные слезы. Но если не брать это в расчет, она все равно выглядела довольно симпатично. Что не скажешь о младшей сестре, которая вся дрожала от ужаса, уткнувшись лицом в талию сестры. Наверное, она была шокирована. Нет, это естественное дело. Было бы очень странно, если бы она не боялась. Пробежав взглядом двух девушек, он остановился на рыцаре позади них. Скорее всего, воин просто растерялся от мгновенной телепортации Мамонги, так как его руки не переставали дрожать. Мамонга ранее жил спокойной жизнью, никак не связанной с насилием. Максимум, о чем могла идти речь, так это боевые действия в Игдрасиле. Хоть раньше он никогда не сталкивался с ситуациями жизни и смерти, но в настоящее время он был чрезвычайно спокоен, поэтому он протянул свою свободную руку и сжав ее. «Хватка сердца! Захват сердца!» Это было заклинание, которое относилось к девятому, высшему рангу, в порядке с 1 по 10 уровня магии. С его помощью можно с легкостью захватить и тут же раздавить сердце противника. И даже если оно не сработает, то все равно нанесет большой урон врагу и на время оглушит противника. Хватка сердца являлась одним из сильнейших заклинаний мгновенной смерти и одним из любимых в арсенале Мамонги. Тем более, что даже после применения труп оставался выглядеть довольно красиво. К счастью, действия Лича возымели успех. Рыцарь рухнул. А это значит, что его сопротивление было слишком малым. Поэтому он и умер мгновенно. Затем Мамонга холодно посмотрел на лежащее тело рыцаря. Неожиданным было то, что он ничего не почувствовал, когда убил живого человека. Это потому, что он нежить? Или же от того, что он был зол на рыцаря? Нет, это было что-то другое, но он сам не понял, что именно. Даже зайдя так далеко, он был не в состоянии закончить начатое, и поэтому он чувствовал одно лишь разочарование. Мамонга начал идти. Поскольку он внезапно убил рыцаря, девушки наверняка начали бояться его еще сильнее. Поэтому он и решил обойти их стороной. Но старшая сестра все равно издала изумительно панический визг. Мамонга не знал, что это значит, и не хотел знать. Главное, что сейчас было важным для него, так это изучить и обезопасить это место. Он посмотрел на спину старшей сестры в порванной одежде и увидел кровь, стекающую по ее спине. Он закрыл их собой, когда внезапно со стороны ближайшего дома заявился еще один рыцарь. Рыцарь все-таки заметил их с Мамонгой, испугавшись, он отступил назад. «Ты можешь убить этих девушек, но не против ли ты для начала сразиться со мной?» Пробормотав это, Мамонга задумался о следующем заклинании, которым он вскоре воспользуется. Предыдущая магия была довольно высокого уровня, поэтому он не смог оценить настоящую силу того рыцаря и то, насколько сильно его магия действует на рыцарей. Это будет хорошей возможностью увидеть силу этого мира и, следовательно, свою собственную. «В конце концов, мне будет неприятно навязывать тебе этот эксперимент, поэтому не мог бы ты мне немного подыграть?» «Магия-стрела! Волшебная стрела!» Десяток лампочкообразных шаров устремились в сторону рыцаря, а затем первый выстрел сбил его с ног, а вот уже второй поднял воина в воздух. Оставшиеся стрелы надолго не задержались и последовали прямиком в подброшенного рыцаря. Это скорее напоминало комбо из файтингов, где противника избивали в воздухе. Рыцарь словно кукла с оборванными нитями упал на землю. Естественно, что он больше не двигался. Мамонга уже готовился к следующему раунду, но оказался озадачен. Магические стрелы были всего лишь первого уровня, то есть самого низкого ранга. Конечно, они не были бесполезными, так как их количество умножалось в соответствии с увеличением уровня игрока, но все равно с их помощью было трудно убить монстра 10 уровня, хотя бы с одного залпа. Получается, что рыцари ниже 10 уровня Игдрасиля. Он не мог думать иначе. Азарт покинул его тело, ведь они были слишком слабы. Правда, была вероятность, что только эти двое были так слабы, но будет трудно вернуть прежний энтузиазм. В любом случае, если ситуация оказалась бы слишком опасной, он бы не раздумывая применил бы магию переноса. Возможно, что защита врагов была слишком мала, а вот сила атаки оказалась бы невероятно высокой. В таком случае Мамонгу убили без первого удара. Так он думал, и эти мысли наводнили его разум. В Игдрасиле удар в шею считался критическим ударом, который наносил огромное количество урона, но в реальном мире это будет мгновенная смерть. Расслабленность Мамонги быстро сменилась на осторожность, ведь если бы он не был благоразумным, тогда бы помер, как последний идиот. Сначала он должен был исследовать их возможности. Мамонга решил применить свое особое умение – создать нежить высокого уровня, рыцарь смерти. Мамонга воспользовался способностью создания нежити. Для него не составит труда создать нежить посильнее, но он создал именно эту, потому что он часто использовал рыцарей смерти в качестве щита, всякий раз, когда отправлялся один. Рыцарь смерти обладал лучшими защитными характеристиками почти из всех чудовищ нежити. Его уровнем был 35-й, но его стойкость была эквивалентна монстрам 40-го уровня, а вот атакующая сила достигала только до 25-го. Даже если Мамонгу можно будет убить с одного удара, тогда этот монстр сможет как минимум спасти жизнь своему призывателю. Именно такой монстр был нужен Мамонге. Во время призыва в Игдрасиле он эффектно появлялся с трепетом воздуха рядом с владельцем. Но тут это выглядит иначе. Черная смоль начала сочиться прямиком из тела рыцаря с раздавленным сердцем. Она вздулась, поглотив тело воина. И тогда рыцарь, который уже не являлся человеком, вздрогнул и, пошатываясь, поднялся на ноги. «Габари!» прозвучало изо рта рыцаря вместе с выплюнутой жижей. Тягучая субстанция не прекращала все больше поглощать тело мертвеца, что наводило на мысль о пожирании человека слизью. Как только рыцарь полностью погрузился во тьму, его форма начала меняться. Через несколько мгновений тьма приняла свою финальную форму, которую можно было назвать рыцарем смерти. Оно было 2,3 метра в высоту, и его тело также увеличилось в размерах. Это существо скорее смахивало на зверя, чем на человека. Огромный щит на левой руке закрывал 3/4 его шипованного тела, в то время как в правой он держал длинный фламберг. Изначально это был двуручный 130-сантиметровый волнистый клинок, но этот гигант с легкостью управлялся им одной лишь рукой. А из самого клинка исходила темно-красная аура, пульсирующая в ритм его разбитого сердца. Мертвец был покрыт черными доспехами с алым узором, в виде кровеносных сосудов по всему телу. Кроме того, в отличие от более ранней функциональной версии брони, это было скорее воплощением насилия и черт самого мертвеца, на котором проросли ужасные шипы. У него был шлем, как у дьявола, а открытое лицо, как у гниющего трупа. Внутри его пустых глазниц пылала ненависть к живым. Рыцарь смерти был в ожидании своего приказа, пока его черный плащ развивался на ветру. Его внушительный вид и стойка, казались, идеально подходили для рыцаря, несущего смерть. «Этих рыцарей в деревне...» Мамонга указал на труп воина, которого он убил волшебными стрелами. «Убей их!» Зарычал в ответ рыцарь смерти. Все, кто услышали этот рев, покрылись мурашками, потому что его жажда крови заставляла воздух дрожать. Это был звук спускового крючка грядущей бойни. Теперь охотник стал добычей. Рыцарь смерти рванул с места, словно охотничий пес, который обнаружил новую добычу. Эмоции, которые непонятны людям, ненависть мертвых к живым, эта одержимость двигала им. Мамонга был рад сравнить этот шедевр смерти с прототипом из Игдрасиля, гордо глядя вслед своему творению. Раньше нежить не имела такой свободы действий, как сейчас. Изначально рыцари смерти могли только находиться в поле зрения своего владельца, а еще перехватывать урон от монстров и атаковать их, но не больше. Они действовали только так, они двигались по собственному желанию. Ведь именно так был построен их ИИ, с этим ничего не поделаешь. Будет здорово, если от этого не будет проблем. Но когда Мамонга осознал, что решение возможных проблем было у него перед глазами, стремящийся выполнить его приказ, тогда он понял, как сильно сглупил. Это была ошибка, рожденная из его легкомыслия. В конце концов, все делают ошибки. но нынешняя ситуация может привести к фатальным последствиям для Мамонги.